Глава 19. Оникс сидела на стуле в кухне, отвернувшись к окну, и проклинала свою удачную мысль сменить одежду, а также небесных, которые совсем отвернулись от нее. Маску ей пришлось снять, а Барнетт удовлетворенно улыбнулся, увидев лицо монахини. «У тебя слишком запоминающиеся глаза, черница, чтобы обознаться», — хмыкнул он. «Или ты не черница?» «Я послушница обители скорби», — не поворачивая головы, сказала Оникс. «Хм. Верховный всегда отличался наплевательским отношением к традициям. Хотя монахиня — это слишком даже для него. Ты поедешь со мной?» «Куда?» — с отчаянием спросила Оникс. «Зачем я вам?» Барнетт, прищурившись, рассматривал тонкую женскую фигуру. «Скорее всего, он ошибся, и в этой девчонке нет ничего стоящего. Красиво и только...» Но память снова возвращала его в тот день, когда девушка сидела на коленях Верховного Аида, и тот закрывал ее рукой. Первый советник был умен. И он помнил тьму, что мелькнуло в глазах Лавьера, когда Барнетт попытался проникнуть в сознание девушки. Тогда он сделал это просто по привычке, инстинктивно. Но Аид разозлился. Возможно, это ничего и не значит, и Верховному просто не понравилось внимание советника к его игрушке. А возможно, и значит. В любом случае стоит проверить. Но для начала надо понять, что эта девушка чувствует. Барнетт встал напротив, посмотрел в синие глаза монахини, и Оникс ощутила, как затуманился разум, как закружилась голова. «Скажи, черница, что связывает тебя с Верховным Аидом Империи?» — вкрадчиво спросил пес. И отшатнулся от тех эмоций, что обрушились на него. Он отвел глаза, разрывая контакт, и улыбнулся. «Как интересно. Пожалуй, он оставит эту девушку при себе. Если он прав, то она станет козырем против Лавьера. Если нет, то он всегда может сделать вид, что хотел порадовать Аида. Или просто убить девчонку». Оникс сидела на лошади, стараясь подавить истерический смешок. Ситуация повторялась настолько точно, что казалась абсурдной. Она снова ехала в окружении четверых сумеречных псов, и снова против воли. Единственное отличие — эти мужчины пока не знали, что их спутница — Раяна, и смотрели с уважением. Девушка обернулась, с ненавистью взглянула на узкое лицо с желтыми глазами. Барнетт ничего ей не объяснил, не сказал, куда они едут, но вел себя достаточно почтительно и спокойно. Видимо, пока не знал, как относиться к ней. И Раяна с ужасом думала о том, что будет, когда закончится в склянке кровь Анакина. Хоть она и чувствовала себя ужасно, но это снадобье было единственным, что отделяло ее от скорой смерти. Оникс посмотрела вперед, где уже виднелось поместье. Судя по всему, они направились туда. Ничего, если она смогла сбежать от Лавьера, то и от этого желтоглазого сбежит. Раяна подняла голову, и когда они подъехали к воротам поместья, спокойно слезла с лошади и пошла к двери вслед за мужчинами. «Как тебя зовут?» — на ходу спросил Барнетт. «Марвея», — уже привычно соврала Оникс. Пес хмыкнул. Его дар позволял чувствовать эмоции, а также отличать правду от лжи. Это было очень полезное качество для первого советника темных. Он был сильным магом, способным пробить почти любую защиту, докопаться до сути, и лишь несколько человек в империи оставались для советника закрытыми. И к вящему огорчению Барнетта к этим людям относился как владыка, так и верховный Аид. Пробить их защиту советнику было не под силу. Зато он прекрасно почувствовал, что эта монахиня ему соврала, но не стал допытываться. Настоящее имя ему ни к чему, так что пусть называется как хочет. «Поживешь здесь», — сказал он, открывая дверь комнаты. Оникс замерла на пороге. «Зачем я вам?» — с отчаянием спросила она. «Зачем?» Сумеречный постоял, раздумывая, что сказать, а потом улыбнулся, вспомнив горячую волну ненависти, что накрыла его, когда он прощупывал чувства девушки. Да, возможно, она ему пригодится. Такие искренние чувства женщины могут быть весьма полезны. «Я объясню», — сказал он, закрывая за собой дверь. «Ты ведь очень хочешь отомстить Аиду, не так ли, Марвея? Думаю, я могу помочь тебе в этом». Оникс молчала, пока Сумеречный говорил, не перебивала, не задавала вопросов. А говорил он долго и обстоятельно. «Знаешь, в чем отличие стражей от Верховного Аида, милая Марвея?» — спросил Барнетт. «Мы — псы, а Лавьер — волк. Псы верны империи, а вот Аид, он верен только себе. Ты ведь уже знаешь, что он любит убивать. Скажи, что он делал с тобой? Бил, резал, насиловал?» «Ох, какие удивленные у тебя глаза, девочка! Не удивляйся, мне известно, как Верховный развлекается. Конечно, мы все не святые, но псы чтят закон и не убивают без нужды. Аран Лавьер считает, что он и есть закон, и что ему позволено больше, чем остальным». Советник покачал головой и добавил вкрадчиво: «Но ведь это не так, правда, милая Марвея? Ты ведь согласна, что его нужно остановить?» «О, я помню один случай. Это был наш последний год в цитадели, мы были еще юнцами, но нас уже посылали на задание. И в тот раз приказали проверить одно поселение, где обнаружили Раяну. Ты ведь знаешь, кто это такие? Проклятые демоницы, которых нужно уничтожить при обнаружении. Но это не всегда просто. Тем более, когда вместо монстра на тебя смотрит младенец. Да, обнаруженная Раяна была крошечной девочкой, малюткой. И она улыбалась нам, представляешь? Такая красивая крошка. Тогда доверчиво смотрела. Мы не нашли мать девочки. Младенца просто выкинули во враг, но вот убить не смогли. Знаешь, дорогая Марвея, это не так просто — убить ребенка. Собственно, никто из нас не пожелал этого сделать, кроме Лавьера. Он убил малышку, представляешь? Маленькую, крохотную девочку с удивительными синими глазами. Взял и... «Достаточно», — тихо сказала Оникс. Ее тошнило все сильнее, губы побелели, было трудно дышать. То ли от настойки Анакина, то ли от услышанного, но Оникс чувствовала себя ужасно. «Хватит!» — сипло повторила она. «Я знаю, кто такой Ран Лавьер. Не нужно просвещать меня. Чего вы от меня хотите?» «А вот это правильный вопрос». Барнетт улыбнулся, но эта улыбка никак не затронула глаз Сумеречного, и они остались такими же злыми. Это несоответствие выглядело ужасно, и Оникс подумала, что лучше бы он не улыбался. «Правильный вопрос. Но еще правильнее спросить, чего мы оба хотим. А мы оба хотим остановить Аида, правда?» «Убить?» — тихо спросила Оникс. «А разве его можно остановить по-другому?» — также вкрадчиво спросил пес. «Нет, дорогая моя Марвея, Лавьера остановит только одно. Он должен отправиться к Сумеречным вратам. Ты согласна?» Девушка подышала через рот, селись прогнать тошноту. «Да», — выдавила она из себя. «Я согласна». «Прекрасно. Еще одна улыбка. Тогда отдыхай. Вижу, тебе не здоровится. Позвать целителя?» «Нет? Ну, как хочешь. Тебе принесут ужин и чистую одежду. Располагайся, Марвея. Мой дом в твоем распоряжении». Советник вышел из комнаты в чрезвычайно хорошем расположении духа. Он почти мурлыкал под нос какую-то песенку, нутром ощущая, что заступники не зря послали ему эту девчонку. Он уже несколько раз предпринимал попытки убить Аида, но ни один наемник так и не смог этого сделать. Но если к Верховному не смогли подобраться мужчины, вполне возможно, сможет женщина, тем более та, которую Лавьер знает и точно не опасается. Оникс не обольщалась насчет мотивов желтоглазого пса. Она прекрасно понимала, чем он руководствуется. Девушка была слишком практична, чтобы поверить рассказам о благом намерении очистить землю от зла по имени Ран Лавьер. Оникс осознавала, что это просто борьба за власть, и, скорее всего, Барнетт просто метит на место Верховного. Но какое ей дело до его мотивов или секретов? У каждого они свои. Единственное, о чем переживала девушка, это что будет тогда, когда раскроется ее принадлежность к Раянам. Уж доверять желтоглазому Оникс точно не собиралась. Она торопливо смыла дорожную грязь в роскошной купели, поминутно оглядываясь на дверь и опасаясь непрошенных гостей. Надела чистое платье из темного сукна, что принесла прислужница, и поужинала. После сытной еды стало легче. Тошнота немного отступила, хоть и приходилось есть через силу. Потом снова повязала платок, надела маску и спустилась на первый этаж, с любопытством осматривая дом. «А вот и наши гости!» — поднялся ей навстречу Барнетт. В кресле сидел еще один сумеречный, но Раяна плохо рассмотрела его. Он сидел в тени, словно не желая, чтобы его рассмотрели и запомнили. Барнетт равнодушно улыбался. «Право, дорогая Марвея, не стоит прятаться за этой уродливой маской. В этом доме тебе нечего бояться». Оникс подумала и, согласно кивнув, маску сняла. Не от того, что поверила, а от того, что эта тряпка ей не поможет, и прятаться за ней глупо. «Глядя на твое лицо», — улыбнулся советник, и улыбка получилась хищной, «я все больше верю в успех нашего сотрудничества». «У вас есть какой-то план?» — спросила девушка, рассматривая картины на стенах. В комнате они были втроем. То ли остальные псы уехали, то ли просто занимались своими делами, уточнять Оникс не стала. «Пока нет, но он появится, не сомневайся». «Вина?» — предложил мужчина, и она покачала головой. Мужчина в кресле мазнул по ней незаинтересованным взглядом, отвернулся. «Тебе есть что рассказать нам, Марвея?» — спросил Барнетт. «Может, Аид делился с тобой своими планами?» «Хотя это вряд ли, конечно». Оникс помолчала, потом подняла голову, твердо встретив взгляд советника. «Да», — медленно сказала она, — «мне есть, что вам рассказать. В 10-й день месяца вепря я увидела на подъездной дорожке возле северной обители скорби мужчину. Наша обитель стоит в горах, и к ней ведет лишь одна дорога. С трех сторон обитель окружает лес. Я думала, что мужчина мертв, но он был жив, хоть и сильно ранен. И это была странная рана от клинка, но края почерневшие и словно оплавленные. Я не сильна в целительстве и не разбираюсь в оружии, поэтому не знаю, чем нанесена такая рана». Девушка снова замолчала, вспоминая. Сумеречный, который до ее рассказа не проявлял к ней ни малейшего интереса, вскочил, подошел ближе, и Оникс отвернулась от его неприятного пустого взгляда. «Очень интересно», — быстро сказал пес. «Продолжай». «Я не знала, что мужчина — сумеречный пес, и тем более, что Аид». Оникс чуть отодвинулась от мужчин, но голос ее не дрогнул. «Он был в обычной одежде, без каких-либо знаков. Но меня тогда кое-что удивило». «Что?» — поторопил ее Барнетт. «Я не сразу осознала, что показалось мне странным, но потом много раз вспоминала тот день. Ночью шел дождь, и подъездная дорожка чуть размокла. И на ней не было следов. Сначала я подумала, что мужчину привез обоз, но не видела этого на самом деле. А если бы он пришел пешком, то на дорожке должны были остаться следы, но их не было. И еще он был весь в грязи, потому что лежал на земле. Но подошвы сапог были чистыми. И это странно». Мужчины переглянулись. Барнетт быстро облизал кончиком языка губы. «Ты уверена в том, что говоришь, Марвея?» «Совершенно», — ровно ответила она. «Что было дальше?» «Я позвала монахинь, и мы перетащили мужчину в обитель. Он несколько дней не приходил в себя. Все думали, что он уже на пути к сумеречным вратам. Но неожиданно он стал исцеляться. Через несколько дней он покинул обитель, а потом вернулся. Не один, со стражами. И забрал меня с собой. И, конечно, без твоего согласия, — закончил за нее Барнетт. «Но-но-но, не переживай, рассказывай. Твой рассказ очень занимательный». Мужчины снова переглянулись. Барнетт быстро облизал губы, и это было похоже на движение языка змеи. То, что рассказывала эта девушка, было поистине потрясающим, потому что она давала такую пищу для размышлений советников, которую они и предположить не могли. Первый советник знал, что ни один из его наемников, призванных убить Верховного Аида, так и не достиг успеха. Никто не смог даже зацепить Лавьера. А девчонка говорит о серьезном ранении, да еще таком характерном, с оплавленными краями. Такую рану наносит зачарованный клинок темного владыки. Как оказался ран Лавьер так далеко на севере, один без стражей? «В 10-й день вепря состоялся совет темных в цитадели», — медленно сказал сумеречный, который так и не представился. Он смотрел на Барнетта, и тот кивнул. «И мы все были там, в том числе и Верховный. И в тот же день...» «Да», — с плотоядной ухмылкой протянул первый советник. «В тот же день!» В тот же день было совершено покушение на императора. «Сколько дней пути от цитадели до северных склонов?» — спросил незнакомец Барнетта. «Дней 15 точно, на быстром жеребце». «А до града?» — незнакомец покачал головой. «Это невозможно». «Мы уже обсуждали это», — воскликнул Барнетт. «Возможно, если иметь ключ». «Слишком невероятно», — выдохнул Сумеречный. Мужчины разговаривали, словно забыв о присутствии девушки. «Надо проверить», — Барнетт нахмурился. «Я не хочу ждать». «Надо проверить», — с нажимом повторил незнакомец. «Твои притязания слишком ничтожны по сравнению с тем, что мы можем раскопать. Потерпи». Советнику сказанное, очевидно, не понравилось, но он промолчал. Только сейчас мужчины вспомнили о присутствии в комнате Оникс. Она не все поняла из обмена короткими фразами, но кое-что все же уловила. «Значит, Сумеречные считают, что у Аида есть ключ». И Раяна не сомневалась, что речь идет о том самом ключе, что открывает двери пространства. Оникс уже давно осознала, что у Катрана были очень занимательные сказки. Они еще долго расспрашивали ее, но большего Оникс рассказывать не стала. Все остальное уже не имело значения. Незнакомец как-то торопливо после их разговора покинул комнату. И Оникс услышала его распоряжение седлать коня. Первый советник остался. Он нервно прошелся по комнате, раздумывая. Потом снова подошел к девушке. «Как вы расстались?» — резко спросил Барнетт. «Лавьер отпустил тебя? Потерял интерес?» «Я сбежала». «Сбежала». Желтые глаза загорелись. «Сбежала. Прекрасно. Просто замечательно, моя дорогая. Аид никогда не отпустит игрушку, которая посмела сбежать. Он может только выкинуть сам, когда наиграется. Но проглотить то, что от него сбежали... О, несомненно, небесные благоволят ко мне. Он будет тебя искать». Оникс сглотнула, пытаясь унять вновь подкатившую горло тошноту. Барнетт даже не представлял, насколько он прав. Сумеречный прошел по комнате. Его движения были резкие, рваные. И снова повернулся к девушке. «Просто великолепно!» — повторил он. «Тогда нам нужно просто подождать, когда он придет за тобой». Он нахмурился, вспоминая распоряжение второго Сумеречного «подождать». Первый советник больше не хотел ждать. Слишком устал за долгие годы, что он провел в тени Верховного. Теперь Барнетт хотел действовать. «И что будет, когда он придет?» — с дрожью в голосе спросила Оникс. Ее знобило, и она обхватила себя руками, пытаясь согреться. «Когда он придет, мы его встретим, моя несравненная Марвея». Аид шел по улицам Темного Града, внимательно глядя по сторонам. Он шел быстро и пешком, потому что ему было необходимо движение, чтобы успокоиться. Но спокойствие не приходило. Тьма внутри его заворачивалась тугим комком, искала выход и бесновалась, причиняя боль. Лавьер снова приказал себе не думать, уже понимая, что это бесполезно. Не думать не получалось. Чем бы он ни занимался, что бы ни делал, его мысли все равно возвращались к той, которой уже не было на этой земле. Снова сдавило горло, сжало невидимой удавкой, не давая вздохнуть. Наверное, и так чувствовала себя Раяна, когда затягивался на ее шее аркан. Аид поднял голову, посмотрел на свинцовые тучи, затянувшие небо над градом. Погожие деньки закончились, и осенняя хмарь окончательно вытеснила последнее летнее тепло. С севера дул студенный ветер, и холодный дождь колол губы льдинками. Лавьер подумал, что такая погода как нельзя лучше соответствует его настроению. Он встряхнулся, приходя в себя, осмотрелся, прислушался к своему чутью. Все тихо. На кривых улочках окраины столицы безлюдно. Лишь изредка пробегают продрогшие горожане, спеша укрыться в тепле зданий. Аид прижался спиной к глухой стене из темного камня и замер, ожидая. Тот, кого он ждал, явился, как всегда, без опозданий. Мужчина, так же, как и сам Лавьер, был закутан в неприметный серый плащ с капюшоном, нижнюю часть лица скрывал платок. Он привычным жестом показал Аиду руки и посмотрел в глаза, зная, что одного взгляда для его собеседника достаточно, чтобы убить. Но Лавьер пришел не за этим. «Принц вернулся», — негромко сказал мужчина в маске. «Это многое меняет. Ветер наблюдает за ним. Но на нем такой щит, который мы не можем пробить». Пламя познания из кристалла даже не коснулось его. Кто установил этот щит? Ветер почувствовал? Владыка. Его сила. Лавьер медленно кивнул. Он так и думал. Давно? 4-5 лун, господин. Аид, не мигая, смотрел в глаза своего собеседника. Что принц сделал с Раяной? Приказал отвезти в поместье на озере и пытался подкупить стражи, чтобы скрыть это от императора. Лавьер чуть усмехнулся и качнул головой. Владыка уже отдал приказ, и девушка не доедет до озера. Мужчина в маске протянул Аиду темную склянку. Кровь принца. Агния укусила его во время забав. Кровь не защищена. Девушка жива? Да. Принцу это понравилось. Лавьер усмехнулся, удивляясь глупости наследника. Впрочем, он еще молод и неопытен, поэтому делает ошибки. Аид открыл склянку, растер между пальцев каплю крови. Он ничего не сказал, но мужчина в маске чуть отшатнулся от мелькнувшей в глазах собеседника тьмы. Продолжайте наблюдать. Агнию убрать. Принц может одуматься и вспомнить ее укус. Она не должна заговорить. Пока все. Мужчина в маске кивнул, склонил голову и быстро ушел. Аид осмотрелся и неторопливо направился в другую сторону, на ходу сбрасывая личину светловолосого простолюдина и выбрасывая использованный кристалл. Удерживать чужой образ долго могли только оборотни, потому что это было их даром. Лавьер же мог продержаться с чужой внешностью лишь 10 минут, и то с помощью сильных кристаллов. Но этого было достаточно для короткого разговора со связным. Аид никогда не приходил в своем настоящем обличье. Он не доверял даже тем, кто давал ему клятву крови, которую почти невозможно нарушить. Хотя бы потому, что и сам давал такую клятву. Как и все сумеречные псы, Ран Лавьер присягал на крови темному владыке империи и точно знал, что и эту клятву можно разорвать. Он шел по грязной мостовой и раздумывал, как поступить дальше. Всего несколько дней, как Ашар вернулся в град, но щит на него был установлен 5 месяцев назад, причем установлен владыкой. И кровь наследного принца, Аиду она была знакома, все же есть своя польза от учебы в цитадели. Как ни жестоки были уроки наставников, но эти уроки хорошо помогали псам выживать. Но, конечно, наследный принц не учился в долине смерти. Он жил далеко от града и хоть и являлся наследником, но не принимал никакого участия в управлении империей. Темная лошадка. Только эта лошадка что-то слишком активно стала участвовать в забеге. Что ж, похоже, наследнику надоело ждать. Аид размышлял, но от важных и насущных вопросов мысли упрямо возвращались к тому, о чем Ран думать не хотел. Он не хотел вспоминать, не хотел чувствовать, хотел забыть. Он мучился, сжимал зубы, не зная, куда себя деть от этой непрекращающейся агонии, и все равно думал о ней снова и снова. Стражи вернулись поздно ночью, и Аид ждал их в своем столичном доме, смотрел на псов равнодушно. «Вы привезли кольцо», — оборвал он их приветствие. Старший из двух сумеречных шагнул вперед, почтительно склонил голову. «Простите, Верховный, но мы не смогли выполнить ваш приказ. Девушки нет в синих скалах, а распоряжения на ее поиски не было». Лавьер замер. И страж непроизвольно попятился, видя, как проявляются на скулах Аида белые пятна. «Как рассказал нам местный целитель, девушка покинула замок 10 дней назад», — чуть торопливо пояснил сумеречный. «Ваш доверенный Йен искал ее, но следы теряются в лесу. Ее вещи нашли на болотах в окрестностях синих скал. Скорее всего, девушка угодила в топь и погибла». Сумеречный вздрогнул и попятился уже открыто, потому что верховный Аид откинул голову и рассмеялся. И это испугало стража даже больше, чем гнев Лавьера, потому что сумеречно не знал, как относиться к такой странной реакции. К счастью, Аид не задерживал. Махнул рукой, отпуская, и сумеречные поспешили убраться. Ран стоял у окна, смотрел на дорожки воды, что бежали по стеклу, и улыбался. Он закрыл глаза, позволяя вернуться воспоминаниям, которые так долго давил в себе, вырывал с корнем, выжигал вместе с нутром. И они вернулись в тот же миг, словно насмехаясь над всеми усилиями Аида. Белые волосы, рассыпанные по его телу, губы, что шепчут его имя, черный рисунок под пальцами, синие глаза, что смотрят с ненавистью и так редко с желанием. Улыбка, которую он никогда не видел на его, только во сне. Легкое тело, которое он сжимал в объятиях, сжимал до боли, не зная, как еще заставить ее чувствовать, не зная, как запретить чувствовать себе. Он отошел от окна, запечатал двери, нарисовал на стенах охранные символы, сел на белую шкуру посреди комнаты и разрезал запястье. «Ом Хана Атава Самадхи Сурах Ом». Слова обволакивали сознание пеленой, кровь толчками покидала тело. Мысли — золотой луч, что летит сквозь пространство, не встречая препятствий.